Второе письмо Петра. Глава 1. От Симеона Петра, служителя и апостола Иисуса Христа, тем, кто благодаря оправданию Богом нашим и Спасителем Иисусом Христом обрел веру столь же драгоценную, как наша. Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот почему я намерен всегда напоминать вам об этом, даже если вы и так все это знаете и уже утвердились в той истине, что явлено вам. Я считаю своим долгом, пока я еще живу в телесной оболочке, постоянно будить вашу память напоминаниями. Я ведь знаю, для меня уже близится время снять с себя эту оболочку. Мне это открыл наш Господь Иисус Христос. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы и после моего ухода вы в любое время могли припомнить это. Когда мы поведали вам о возвращении Господа нашего Иисуса Христа в силе, мы не повторяли чьих-то замысловатых побосенок. Нет, мы сами стали очевидцами Его величия. Он принял от Бога Отца честь и славу, когда донесся к Нему голос величественной славы. «Это мой Сын, мой любимый, в Нем моя отрада». Этот голос, донесшийся с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на Святой Горе. Это еще больше убеждает нас в том, что подтвердились слова пророков. Вы поступите правильно, если будете относиться к ним как к светильнику, что горит в потемках, пока не просияет день и не взойдет у вас в сердцах утренняя звезда. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком. Ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух.